Глава пятая. Встреча Риязова со своим информатором натолкнула меня на идею навестить Леню Зубка, рыночного жулика, уже успевшего оказать нам кое-какие услуги. Сразу после совещания я направился в Старбаз, старый базар, место, где промышлял Ленька. Оказавшись там, я понял, что переоценил свои силы. Народу на рынке было полным-полно. Казалось, сюда приехало полгорода. Толпы покупателей фланировали вдоль бесконечного количества торговых рядов, а от криков продавцов можно было оглохнуть. Сущий Вавилон. Искать тут Зубка все равно, что иголку в стоге сена. Да и не факт, что он будет рад встрече. Может и свалить от греха подальше. Я человек настойчивый и упрямый, а уныние — тяжкий грех. Надо что-то придумать, причем быстро. И я придумал. Здесь нужен тот, кто в толкучке Старбаза чувствует себя как рыба в воде и знает все входы и выходы. Кажется, я знаю, кто мне поможет. У центральных ворот чумазые пацаны-беспризорники зарабатывали на жизнь кто как умел, развлекали публику грустными песнями или стреляли копеечку, выпрашивая подаяние. Мальцы посерьезней подряжались в грузчики и таскали на угловатых подростковых плечах тяжелые узлы и мешки. Да уж, сколько лет еще будет решать советская власть эту проблему? Я поманил одного из них, побойчей, пальцем. Моя физиономия в городе еще не примелькалась, и мало кто знал, где я работаю, так что от меня не шарахались и за три версты не обходили. Пацан спокойно подошел ко мне и уставился пытливым взором, в котором не было признаков страха, а скорее обычное любопытство, ну и желание подзаработать, куда без него». «Тебе чего, дядечка?» — солидным тоном спросил он. Голос его уже начал ломаться, и подростковый басок то и дело сменялся детским писком. «Дело есть», — в тон пацану ответил я. «А мне с того, какая корысть?» Я показал монету. «Будет твоей, если найдешь мне Леню Зубка». Я не сомневался, что беспризорники, регулярно ошивающиеся на рынке, прекрасно знают всю местную гопоту, а турок до сявок. Поэтому даже не стал уточнять, в курсе ли парнишка, о ком идет речь. «А если не найду?» — усмехнулся мальчишка. «Значит, деньги останутся при мне». Пацан на секунду задумался, прикидывая потенциальные проблемы и собственные выгоды. «А тебе он зачем?» — для вида поинтересовался он. «Тебе сказать, что с любопытной Варварой на базаре сделали?» Улыбнулся я и шутливо потянулся к его носу. «Не надо!» Отпрянул пацан и вытер рукавом разодранного пальто чумазый шнобель. «Ты тут постой, а я сбегаю!» «Договорились». Пацан исчез в воротах, а я принялся ждать. Минут через пять меня дернули сзади за полу пальто. Я обернулся и с удивлением увидел своего посланца. Надо же, какой шустрый! И как это я его пропустил? Через центральные ворота он не выходил, значит, воспользовался другим выходом. «Нашел?» «Нашел, дедечка! Только ты поспешил, если тебе зубок сильно нужен!» — встревоженно произнес он. — Что такое? — нахмурился я. — Убивают его! — пояснил мальчишка. — Чего? — воскликнул я. — А ну веди! Беспризорник повел меня какими-то окольными путями. Мы пропетляли мимо палаток, амбаров и складов и оказались напротив обшарпанной стены, вдоль которой лежали кучи мусора. Хватало здесь и человеческих экскрементов. Понятно, куда нетерпеливая публика бегает справлять большую и малые нужды. Запах тут стоял... просто отвратительный. «Там его бьют! За деревьями!» — показал беспризорник. Я присмотрелся. Действительно, в небольшой рощице трое дюжих мужиков, судя по всему, деревенских, чистили морду зубком, причем делали это в лучших традициях сельских драк. Жестоко и кроваво. Если не прийти урке на подмогу, скоро от него останется отбивная, а это точно не входило в мои планы. Что самое интересное, на помощь зубок не звал. Да и редкие свидетели делали вид, что ничего не происходит, и спешили покинуть место. Похоже, тут действовал закон джунглей — каждый сам за себя. Милиция тоже обходила закуток стороной, так что расправа могла длиться бесконечно долго. «Жалко Леньку!» — внезапно всхлипнул беспризорник. «Он хороший, добрый!» Надо же, оказывается, наш Леня не такой уж пропащий. Только это не мешало ему разводить доверчивых граждан, и, по идее, сейчас он получал по заслугам. Но, как ни крути, придется вмешаться. Мне Ленька еще нужен. С информаторами у меня пока толком не сложилось. Зубок чуть ли не единственный, у которого я мог хоть что-то узнать. «Держи, «Заслужил. Протянул я деньги парнишке. И не переживай за Зубка. Сейчас все порешаем». Я быстро пошагал к роще, прикидывая план действий. Не думаю, что трое разгоряченных мужиков выпустят из рук добычу после моих словесных увещеваний. Значит, придется пустить в ход кулаки. Светить корочки уголовного розыска или угрожать наганом нельзя. После такого Зубку будет проще сразу купить мыло и веревку. На базаре ему больше жизни не будет, как и в остальном городе. В его кругах связь с угрозыском, мягко говоря, не поощряется. «Постойте, православные!» — закричал я на ходу. «Вы же его убьете!» «А тебе какое дело?» На секунду отвлекся от увлекательного процесса экзекуции дородный крестьянин с круглым и красным лицом. Сдается, что незадолго до инцидента он успел изрядно принять на грудь. Да и его напарники тоже были под шафе. А вот это плохо. Нетрезвые граждане не очень-то расположены выслушивать чужие доводы, даже если те полны логики. Тут нужен другой подход. Вот только вряд ли успею его найти. «Не хочу, чтобы грех на душу приняли!» — привел я первый попавшийся довод и, видать, не самый удачный. «За него-то!» — хмыкнул краснолицый. «Ошибаешься, паря! За этого гада как раз 100 грехов сразу спишут!» И, показывая, что ему мое мнение нахрен не сдалось, он двинул несчастному Леньке под дых. Зубок сразу согнулся и выблевал на грязный снег содержимое желудка. Такими темпами скоро рыночный жулик начнет ходить в туалет кровью. Мужики работали, как заправские мясники, отбивая и печень, и почки. «Граждане!» — дружелюбным тоном заговорил я. «Отпустите его и расходимся миром. По-хорошему прошу». «Никак ты его, дружок!» Склеил глаза в узкие щелочки красномордой. Эта догадка показалась ему очень похожей на правду. «А ну, ребята, давайте-ка приходуем и этого гада!» — предложил он. «Да тут одна шайка-лейка собралась!» Поскольку Ленька уже не мог дать отпоры, внимание всех троих полностью переключилось на меня. Их взгляды не предвещали ничего хорошего, да и вообще, сдается мне, в данный момент им уже было все равно, кого лупасить. Теперь в воздухе запахло не только человеческим дерьмом, но и приличной дракой. «Бросайте вы это дело, мужики!» — все так же миролюбиво произнес я. «Не по-людски это, не по-христиански. Сами ж потом пожалеете». «Это ты у нас сейчас пожалеешь», — многозначительно пообещал красномордый. Они стали заходить с трех сторон, беря меня в клещи. По всем правилам бойцовской науки, самым логичным способом будет смазать лыжи и удрать отсюда как можно подальше. Или заорать «Пожар!». В драке против троих у обычного человека мало шансов, даже если ты неплохо подготовлен. К тому же противники мне попались достойные, явно с большим опытом боев, деревня на деревню. Такие легко не сдаются и прут на пролом. Я снова с сожалением подумал про спрятанный в невидимой кобуре наган. Эх, как бы он сейчас уравнял мои шансы, но нельзя и точка. Одно радовало — не было финок и прочего, холодняка, то есть на перо меня точно не посадят. «Трое на одного?» — с презрительной миной спросил я. «Как-то нечестно, мужики!» «Да пошел ты!» — ругнулся красномордый и кинулся на меня первым, разжигая драку. Подвела его хмельная башка и плохая координация движений. Я сбил увольня подсечкой, и когда он оказался на спине, нанес короткий и мощный удар в нижнюю челюсть, гарантированно отправляя в отключку. Одним желающим набить мне морду стало меньше. Хоть какой-то позитив. «Есть еще желающие?» Желающие нашлись. Нет, будь его товарищи подрезвее, скорость и лихость, с какими я расправился над их корешем, заставила бы пейзан действовать гораздо осторожней, но... Не зря говорится, все беды в нашей жизни от алкоголя. Разгоряченные самогоном колхозники только сильнее взбодрились и, как по команде, ринулись на меня, желая отмщения. Действовали они спонтанно и потому только мешали друг дружке. И все равно двое против одного расклад не в мою пользу. «Эх, разойдись, рука, раззудись, плечо!» Первого пинком отправил на землю, уложив возле красномордого. «Теперь тому хоть не так скучно будет». Тяжелая зимняя одежда поверженного мешала ему быстро встать на ноги, поэтому на какое-то время у меня остался всего один противник. Не хлюпкий, но все-таки не богатырь. Обычный мужик, среднего роста и телосложения. Он попытался заехать мне в скулу, немного не рассчитал, и его кулак мелькнул у меня перед носом, впустую пробороздив воздух. «А вот и ответка!» Я изловчился и двинул ему снизу вверх, целясь в подбородок. Бум! Голова крестьянина дернулась, он явно потерялся во времени и в пространстве. Зашатался и тут же получил дополнительную порцию горячих. Закончилась процедура тем, что гражданин тоже отправился баиньки. Полная победа! Вот только сердце мое по вполне понятным причинам не пело. Я прекрасно понимал, что лупцевали они Леньку не за то, что тот отказался перевести старушку через дорогу, и потому были в своем праве, так что старался никого не калечить. Да, бил резко и больно, но не так, чтобы переломать руки, ноги или челюсть. «Что ж ты творишь, Ирод?» — закричал с холодной земли тот, которого я уложил возле Красномордова. «Эту сволочь защищаешь! Да он же упырь! Честной народ обманывает!» «Так, мужчина, мне с тобой спорить некогда. Собирай своих приятелей и вали отсюда, покуда я добрый. А насчет него...» — покосился я на Леньку. «Не переживай, разберемся». «Разберется он!» — буркнул мужик, но спорить не стал. Подхватил обоих дружков и старательно попер к торговым палаткам. «Будет хреново, если сейчас он встретит кого-то из сочувствующих и вернется с подкреплением. Пора сматываться». Я склонился над Ленькой, потряс его за плечо. «Зубок, ты как?» «Как? Голый ж... об косяк!» — отозвался тот, еле шевеля разбитыми губами. «Идти сам можешь?» «Не знаю. Сейчас попробую». Он сделал шаг, другой и тут же выругался. «Сука! Чтобы этим гадам ни дна, ни покрышки!» Я закинул его руку себе на плечо. «Потерпи чуток. Сейчас я тебе помогу». Леня кивнул. Вместе мы двинулись к выходу с рынка, причем каждые 30 секунд зубок шипел от боли и матерился. «Может, тебе в больничку?» — предложил я. Он скривился. «Не надо в больничку. И так заживет. Думаешь, мне в первый раз досталось?» «Да уж что-то мне подсказывает, что с твоей профессией тебе частенько прилетает. Как же тебя угораздило так обмешуриться?» «Один из них узнал меня. Я в прошлом году его на деньги выставил, а сегодня случайно на его знакомого нарвался. Вот и понеслась, нелегкая!» — криво ухмыльнулся он. «Если б не ты, харкать мне юшкой до конца лет. Дюжи серьезно за меня эти мужички взялись!» «Если не в больничку, куда тогда?» Ленька махнул рукой. «Туда! За забор выйдем, я там отдышусь!» «Как скажешь!» Когда мы покинули территорию рынка, Зубок окинул меня задумчивым взглядом. «Только не говори мне, что случайно мимо проходил!» «Не скажу», — ухмыльнулся я. «Тебя искал». «Зачем?» «Про ограбление поезда слышал?» «Весь Ростов о нем только и говорит. Лих паровоз подломили». «Кто это сделал, знаешь?» «Догадываюсь», — важно произнес он. «Рейка?» Зубок попытался улыбнуться, но в результате зашипел, как рассерженный гусь. «Суки, все губы разбили!» — пожаловался он. Ты не ответил. Рейка при делах или нет? «Само собой при делах. Только не он был за главного». «А кто?» «Медик все провернул». Про медика в миру Ивана Менникова я уже как-то слышал краем уха, но еще не сталкивался в своих расследованиях, поэтому захотел узнать о нем побольше. «Что еще за медик? Действительно врач?» «Из него такой же врач, как из меня. Сельский учитель. Прозвище у него такое. Менник, медик», — пояснил Ленька. «Молодой и борзый, еще и тщеславный. Через то и помрет». «Раздобудь мне информацию. Где скрываются Рейка и медик?» «Не пойдет, мент. Если кто-то из них узнает, что это я вас навел, мне крышка». «Никто ничего не узнает». «Не ты, так другой сдаст. Наверняка у Рейки или медика есть кто-то из ваших, прикормленных». «С тобой будем общаться. Только я или Михайлов. Гарантирую, что твое имя нигде не будет фигурировать. Ни в одном из материалов. Но и мы в долгу не останемся, можешь не сомневаться». «Ты это... приходи, если что!» Голосом волка из знаменитого мультика произнес я. «Ага, к вам придешь и назад не выйдешь». «Выйдешь, не переживай», — заверил я. «Так что, Леня, поможешь найти Рейку и медика?» «Я поспрашаю потихоньку. Обещать не обещаю, но сделаю, что могу». «Договорились. И да, как насчет больнички?» «Я лучше дома отлежусь. Мне там лучше будет». «Дело твое». Простившись с Зубком, я отправился в угрозыск. Если информатор не подведет, рано или поздно мы обязательно выйдем на след обоих бандитов. Войдя в кабинет, я сразу почуял что-то неладное. Повсюду царила тягостная атмосфера, и уж больно печальный и удрученный вид был у моих коллег. «Что стряслось?» — с порога спросил я. «Стряслось», — подтвердил Паша Рыженко. «Риязова убили».